Матерь Агни-йоги. Когда особенно темно, помыслим о свете. Сияние его не проходит во времени. Искры и крупицы его не исчезают в пространстве. Накопленный там, где сиял, он продолжает незримо светить людям. Носитель света свет свой уносит с собою, но кристаллы его остаются в местах, где он жил, воздействуя на все окружающее на широком пространстве. Тьме невыносим свет, потому вокруг его очагов особое сгущение противодействующей ему тьмы. Точно так же и вокруг великих и малых носителей света. Чем ярче звезды, тем мрак сильней. Свет оттеняет и подчеркивает глубину тьмы и выявляет ее служителей. Не убоимся выявления ликов, это неизбежное следствие зажженных в сердце огней. Никто не пройдет равнодушно. Каждый выявит сущность свою и покажет, от добра он или от зла. Мудрый радуется тому, что является проявителем темного или светлого начала во всем, что окружает.